без напряжения, без страхов и упрек. Мы спокойны, уравновешены, добродушны. Тело полностью расслаблено. Все проблемы вместе с напряжением отходят в сторону. Расслабление. Свобода. Независимость. Любое желание начинается с чувства любви. Любое устремление начинается с принятия Божественной воли. Все преодолевается. Любые задачи имеют решение. Любая ситуация дана нам для развития. В любом испытании мы должны сохранять любовь и добродушие. Искушение мы должны сохранять любовь и воздержанность, чувство собственного достоинства. Отрешаемся, расслабляемся, принимаем Высшую волю. Расслабление, отрешенность, спокойствие, уверенность, радость и оптимизм. Там, где радость, там, где улыбка, там, где ощущение единства всего, там, где не иссякает чувство любви, там успех. Благоденствие и здоровье.

Thank you.